Они въехали в кварталы победнее, где дома были крыты толем и рифленым железом. Перед пустующими участками чахли заросшие сорняками газоны. Фары Онды в зеркале заднего вида. Североамериканец ничего не мог видеть, но, наверное, чувствовал, что они доехали до цели. Фортунато услышал новую нотку в его голосе. — Это Ренсалер, правильно? — Вас послал Ренсалер? Услышанное имя Гринго озадачило комиссара. — Ренсалер и Пеллегрини. Что бы это могло значить? — Передайте сеньору Ренсалеру, ему нечего меня бояться. Я уезжаю домой и никому не расскажу. Я завтра же уеду домой. После того, как был погашен огонь, заявитель осмотрел тело и не нашел признаков жизни. Труп был мужского пола в позе эмбриона, спиной к багажнику и головой к капоту. Руки трупа были скованы наручниками модели Eagle Security. Идиот, Доминго, это нужно же, оставить наручники на месте преступления. Не хватало только написать на приборной доске номер его бляхи. Гринго что-то строчило в своем блокноте, что-то о наручниках, и у него похолодело внутри. На трупе обнаружены 5 ран, предположительно от огнестрельного оружия. Одна в левой руке была прострелена ладонь, одна в левой стороне грудной клетки, спереди, одна во фронтальной зоне правого бедра, одна в яичках и прямой кишке, одна в правом виске, очевидно сквозная, с выходом через левую глазницу. Они пытали его. Вздрогнув, проговорила доктор Фаулер, ее пронзительные зеленые глаза сверкнули в лицо Фортунату. «Какая жестокость!» Фортунату не ответил, прикрывшись бесстрастным машинописным текстом показаний. В конце концов он буркнул: «Та, что в руку, это он пытался заслониться». И снова, будто по сигналу, перед его мысленным взором стали разворачиваться события той ночи. Доминго и Васкис на заднем сиденье, Васкис... Его татуировка со свастиками и понюшки кокса, следовавшие одна за другой. Васкис — безмозглая гора разрисованных синим мышц. Гуапо нового стиля — красавчик. В Аргентине забияка с ножом. Вечно готовый затеять драку, но предпочитающий всадить несколько пуль в спину открытой схватки с ножом в руках. С самого начала ничего хорошего. А теперь он еще так нанюхался, что у него яростно заблестели глаза. Они подняли Уотербери в сидячее положение, чтобы удобнее было бить его по лицу. Доминго орал: «Думаешь, ты такой умный?» Удар из разбитого носа Уотербери хлещет кровь, один глаз заплывает. «Думаешь, ты такой умник, да?» Уотербери больше не говорит о Карло Пеллегрини. Он все время смотрит на Фортунату, потому что Фортунату старше всех, ведет себя спокойно, лицо у него понимающее и голос доброго дядюшки. Фортунату пытался сказать ему глазами: «Потерпи, хомбре, человек здесь, дружище, ничего такого не будет. У меня жена и дочь», — сказал ему Гринго, — «вы это знаете?» Васкис наградил свою жертву плевком. «Да мы поимеем твою жену на глазах у дочери, а потом возьмем и прикончим всех». Уотербери продолжал глядеть на него через спинку сиденья, как будто они оба были заодно, потому что, как ни говори, он был хорошим полицейским. А Доминго должен был попугать Гринго, он был плохим полицейским. С пола автомобиля собраны следующие предметы. Задняя часть салона — одна пуля, по-видимому, калибра 9 мм, 5 стреляных гильз, 4 32-го калибра, марка «Ремингтон», 1 9 мм, марка «Федерал». Гринго настрочил еще несколько заметок в своем блокноте. 3 кусочка голубой металлизированной бумаги, каждый со следами белого вещества, подобного хлоргидрату кокаина. 10-песовые пакетики Васкиса. Вылезший из машины пописать Доминго, звук долгого сопения, а потом он возвращается в машину с длинной белой каплей, свисающей с носа. «Ты что делаешь, сукин сын? Разве можно на работе?» Потом и Доминго со сверкающими глазами: «Хватит валять меня в дерьме, коми!» Даже Уотербери почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. «Послушайте», — начал было Гринго. Доминго схватил его за подбородок и притянул к себе поближе. — «Ну нет, педрила, это ты послушай. Думаешь, ты такой умный, Гринго? Да скорее любой другой!» Внезапно Васкис вытаскивает револьвер, маленький, серебряный, 32-го калибра, и приставляет к виску Уотербери. — «А это умно, сукин ты сын! Это умно!» Уотербери начал паниковать, и Фортунато почувствовал, что атмосфера накаляется. «Убери пистолет!» Командным тоном, в попытке подавить истерику, которая проглядывала в горящих глазах Васкиса. Но Васкис не слышал его. Его уже захлестнуло фантастическое ощущение власти. Он чувствовал себя повелителем жизни и смерти. На глазах Фортуната он вынул револьвер и опять наставил его вниз, ввинчивая в бедро писателя. А затем, может быть, из-за того, что под действием наркотика он дернулся, или потому что невольно подался к похищенному, револьвер выстрелил. А дальше все произошло так быстро, что Фортунато не успел двинуться. Уотербери выбросил руки в наручниках в сторону револьвера, попытавшись отвести его от себя. И револьвер выстрелил во второй раз. Васкис отчаянно завопил: «А-а-а, моя нога! Ах ты, сукин сын!» И Фортунато в смутном свете увидел поднимающееся серебристое дуло. Доминго заорал: «Не смей, идиот! Попадешь в меня!» и вцепился в оружие. В какой-то момент четыре руки тянули револьвер в разные стороны. Он снова выстрелил. Пуля прошла через ладонь Уотербери и попала ему в грудь. И тут Доминго удалось высвободить оружие. Васкис громко стонал и матерился. Уотербери инстинктивно поднял руки, защищаясь. «Сука!» — взвизгнул Доминго, опустил дуло револьвера и выстрелил прямо в пах Уотербери. 5 секунд, все вышло из-под контроля. Васкис матерился, Уотербери стонал и корчился на залитом кровью виниле. «А ну-ка, отдай его мне, Доминго». Фортунато взялся за барабан револьвера и, потянув вниз и вбок, высвободил из рук Доминго. Уотербери все так же корчился на полу машины. Доминго бронился последними словами. Выстрелы заставили Онду выйти из своего автомобиля, и он теперь стоял с открытым ртом, заглядывая в окошко машины. Онду, мелкого воришку, хиппи 21 года, наняли вести машину, а вовсе не быть свидетелем убийства. Фортунато приказал Доминго вылезти из машины. Потом вылез сам, обошел автомобиль с другой стороны и, вытащив раненого Васкиса, положил его в грязь. Плафон в салоне тускло освещал сиденье и окровавленную жертву. На сиденье катался от боли Уотербери. Фортунато знал, что североамериканец кричит, но, глядя на него, чувствовал только, что погружается в полное молчание, которое разливается по салону и всему заброшенному пустырю. Из раны на бедре Уотербери фонтаном хлестала кровь. С пахом дело было еще хуже. У него была еще рана в груди, и Фортунато видел, как, смешиваясь со слюной, пузырится кровь. Глаза американца походили на глаза глубоководной рыбы, которую внезапно вытащили на поверхность. Фортунато вынул свой браунинг. Он чувствовал, что Онда наблюдает за ним. Говорят, что самое трудное — это убить человека в первый раз. «Послушай, Омбре», — успокаивал его шеф за барбекю на следующей неделе, — «что поделаешь, от неприятных вещей никуда не денешься. И у кого-то должно хватить на это пороху. Так было на войне, так оно есть и сейчас. С этим Уотербери определенно что-то нечисто, он был в чем-то замешан». Заметив, что Фортунато не успокоился, он добавил: «Кроме того, по правде говоря, его убили эти два дебила. Ты всего лишь прикончил его из сострадания. Зачем было оставлять его мучиться еще несколько часов?» Доктор Фаулер дочитала до конца первые показания и быстро просмотрела фотокопии разных квитанций и справок. При виде первых снимков места преступления она окаменела. Даже в черно-белом варианте они производили поразительное впечатление. Первым был снимок салона с полуотвалившейся дверью. Передняя часть автомобиля почернела от огня, капот вздыбился в небо, ветровое стекло рассыпалось от жара, в зияющей черной дыре распахнутой двери торчал ботинок и нога в светлой штанине. Следующее фото было сделано через открытое окно. Уотербери лежал на сиденье с полуоткрытым ртом, на коже застыли темные ручейки запекшейся крови. Следующее фото было снято крупным планом. У Афины сжалось сердце, она отвернулась и закрыла глаза. Фортунато безмолвно уставился на фото, вспоминая, как все это выглядело в ночь операции. Пороховой дым в автомобиле, последние конвульсии Уотербери, сползавшего на сиденье. За ним Доминго: «Ты успокоил эту сволочь, Коми?» Да, он успокоил его. Все было спокойно. И потом, на следующий день, в клинике, когда врач сказал Марселе, отчего она так теряет в весе, все становилось спокойнее и спокойнее. Она сдалась и растворилась, исчезла, оставив только тихий пустой дом, который встречал его каждый вечер. Возможно, как и дом Роберта Уотербери.